Глава 18. Парк осенью. Память о будущей зиме. Тир. Но цирк был уже позже, когда я спознался с парком, выучив его закоулки и тропки, когда прошла зима, если и не оживив парк вполне, то слегка сгладив или прикрыв его странность, сделав уж не столь бессмысленным и грустным, каким он был осенью. Все деревья стали уж окончательно и равномерно ноги, парк стал виден едва ли не насквозь, оттого уже не столь таинственным, без тайных закоулков, с разнообразием рождаемых ими чувств. Все клумбы с грустно увядшими цветами, напоминавшие осенью могильные холмики, теперь стали рельефом местности, снежными горками. Как и прудик превратился в белесую впадину. Осенняя слякоть ушла под снег, парк стал даже иногда оживлен. Туда приходили люди для прогулок и вполне внятных занятий, как катание на санках и коньках, в парке заливали огромный каток, и я сам с упоением скользил по ледяным дорожкам. Тогда катание на коньках рождало во мне именно упоение, дикий восторг, готовый взорваться воплем. Мне долго еще виделся сон, что я вечером один на пустынном, освещенном прожекторами катке, легко скольжу, делаю пируэты, и мне вовсе не страшно, что я один среди ночи, и путь домой долог, и не было ничего слаще этого ночного скольжения по льду. Что означал тот сон, который снился мне не только в детстве, но и много позже? Фрейд какой-нибудь или просто вживание в жизнь, или возможность детской радости, той, что я потерял среди угрюмых будней? И вот разве что высветит прожектор из тьмы одно из сладких пространств детства, тогда и явится радость, хотя бы и во сне. Но каток и парк в снегу были позже. Первый мой парк был осенним. Я был будто тот принц, от которого скрывали увядание и смерть, а в парке я познал тоску заката жизни, грусть руин, но и небезнадежность смерти, ибо мутно угадывался в нем неминуемый будущий рассвет. Итак, пока все еще осень, что еще было в парке? Вот тир, притулившийся вблизи планетария, как бы скромно напоминающий, что парк военный. Почему-то тир меня не увлек, несмотря на детскую тягу пострелять. Может, потому что я постоянно мазал по неторопливо катящимся на транспортере волкам и уткам, а мазал я, возможно, и неспроста, а из жалости к уткам, которые живые плавали рядом в стылом пруду, потешно ныряя в воду головами, перебирая в воздухе красными лапами. В детстве у меня была острая жалость не только к животным, но и к предметам. Меня могла растрогать обреченность горелой спички в пепельнице. Я мог пожалеть гвоздь. Как-то, отправляясь на дачу, я счел несправедливым лишить гвозди, такие красивые, с крупными шляпками, летнего отдыха и природы. Я набросал кучу гвоздей в корыто, где были сложены тарелки и множество бьющейся посуды, немало ее перебив. Моим поступком, разумеется, были изумлены взрослые. Я же постеснялся объяснить им причину, зная, что она покажется им нелепой. Кажется, людей я в ту пору жалел меньше, ведь предметы были зависимы от них. Для вещей, по крайней мере мелких предметов, я был почти что бог, и они были доверены моей опеке. Их положение в пространстве, в отличие от вечно мельтешащих людей, понималось мной как застывшая дрема. Схема людских коллизий наглядная и символичная. Вообще, я в ту пору предпочитал неподвижное, позволяющее к себе приглядеться, поэтому, возможно, и полюбил парк, и извлек из его существования немало уроков.